— воскликнул Линч. «Чья это машина?» — спросил Линли. «Зарегистрирована на имя женщины по имени Джилл Фостер», — сообщила Ванесса. «Невеста Ричарда Дэвиса?» Хевер взглянула на Линли, ее лицо просияло. «Точно, точно, инспектор. Когда вы сказали...» Но Линли перебил ее. «Джилл Фостер?» «Не может быть, Хаверс. Я видел ту женщину. Она с огромным животом, на последние месяцы беременности она не способна на такое. Если бы была способна, то зачем ей в Аддингтон?» «Сэр», — начала объяснять Хаверс. Лич прервал ее. «Значит, должна быть еще одна старая машина, только и всего». «Боюсь, это маловероятно», — с сомнением в голосе произнесла девушка-констебль. «Звоните Нкате», — велел старший инспектор, обращаясь к Линли. А Ванессе отдал новое приказание. «Раздобудьте дело Вольф из тюремного архива. Нужно изучить его. Должны найти еще одну машину». «Да подождите же!» — воскликнула Хаверс. «На все это можно взглянуть с другой точки. Послушайте меня. Он сказал «Пичес». То есть Ричард Дэвис сказал «Пичес». Не «Пичли», не «Пичфорд», а именно «Пичес», чтобы... Подчеркнуть свои слова, она схватила Линли за руку. «Вы же сами говорили мне, когда мы пили кофе. Он назвал Пичеса Пичесом. Вы записали это в своем блокноте, когда разговаривали с Ричардом Дэвисом, да?» «Пичес?» — нахмурился Линли. «При чем здесь Джимми Пичес, Хаверс?» «Он проговорился. Разве вы не видите?» «За чушь вы несете, констебль?» — раздраженно спросил Лич. Хаверс продолжал, обращаясь к Линли. «Ричард Дэвис не мог допустить такую оговорку сразу, как только ему сообщили о смерти бывшей жены. В тот момент он еще не должен был знать, что в Пичли — это есть Джимми Пичес. Он мог знать, что Джеймс Пичфорд раньше носил имя Джимми Пичес, верно, но он не думал о нем как о Пичесе. Он не знал его как Пичеса, от какого черта он стал бы называть его Пичесом. В разговоре с вами, когда и вы сами не знали о том, кто такой этот Пичес, почему вообще он так его назвал? Да потому что это крутилось у него в голове, а значит, он сделал то же самое, что и я, поднял записи в архиве. А зачем ему это? Да затем, чтобы найти адрес Джеймса Пичфорда». «К чему все это?» — перебил его Лич. Линли поднял руку ладонью вперед, говоря: «Одну минуту, сэр. В ее словах есть здравый смысл. Продолжайте, Хаверс». «Еще какой смысл?» — заверил его Хаверс. «Он несколько недель, если не месяцев, общался с бывшей женой по телефону. В ваших записях есть такая информация. Он сам рассказал об этом, и распечатки телефонной компании подтверждают это». «Так», — кивнул Линли. «И Гидеон сказал вам, что они с матерью должны были встретиться, верно?» «Верно», — снова кивнул Линли. «Предполагалось, что она может помочь ему справиться с приступом страха сцены. Или как это называется? Так он сказал. Это тоже должно быть в вашем блокноте. Но они не встретились, правильно? Они не смогли встретиться, потому что ее убили. Так может, ее убили именно с целью предотвратить эту встречу? Судя по всему, она не знала, где живет Гидеон. А узнать это могла только у Ричарда Дэвиса». Линли медленно произнес: «Дэвис хочет убить ее, ему предоставляется удобный случай. Вместо адреса Гидеона... Он дает ей адрес Пичеса, называет время, когда они должны встретиться, заранее приезжает на место, чтобы занять выгодную позицию. И когда она шагает по улице в поисках нужного дома, с адресом в руках или в сумочке, он выскакивает и, бум, сбивает ее», — заключила Хаверс. «Потом переезжает ее, чтобы добить наверняка. Но все дело обставлено так, чтобы оно выглядело связанным со старым делом 20-летней давности. Чего Дэвис сбивает сначала в Аддингтон, а потом у Эберли».